Глава пятая. Меня зовут Марук. Когда ребята подошли к лестнице, ведущей наружу, египтянка сказала: «Кстати, меня зовут Марук. Очень приятно. Я Джейсон. А моего друга...» — Рик наконец нагнал их. «А моего друга зовут Рик», — с облегчением закончил мальчик. «Какие странные у вас имена. Вы что, нубийцы?» Марук стала подниматься по крутым каменным ступеням. «Нет!» — в один голос ответили друзья. «Что ж, хорошо», — улыбнулась Марук. «Мой отец говорит, что все нубийцы — воры. А если учесть, как мы познакомились...» «Ну, мы тоже могли принять тебя за нубийку. Еще неизвестно, с какой целью ты стену пробила», — пошутил Джейсон. Марук не обиделась и продолжила: «Так откуда же вы приехали, если не секрет? Кожа у вас и в самом деле чересчур светлая для нубийцев. Наверное, вы финикийцы или с острова Минос, а может, семиты, ливийцы?» «Вообще-то, — заговорил Рик, — это довольно трудно объяснить. Скажем так, прибыли мы издалека, очень-очень издалека». «Я англичанин, а он ирландец», — коротко пояснил Джейсон. «Ирландец? Ир. Ир-лан-дец. С буквой «Р», а не «Л». Ирландия. Это остров. Я тоже живу на острове, только мой остров намного больше. Великобритания называется». Девочка покачала головой. Ее явно забавляло все это. «Никогда не слышала о такой земле». «Что? Ты никогда не слышала про Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии?» — в свою очередь удивился Рик. «Если ты имеешь в виду Верхний и Нижний Египет, то все понятно. Но, признаться, я не слишком сильна в географии». «А о клубе Манчестер Юнайтед ты что-нибудь слышала?» — спросил Джейсон. «Ну, о футбольном». Марук пожала плечами, и мальчик посмотрел на друга, как бы говоря: «Неужели нашелся человек, который никогда не слышал про нашу команду, не видел, как она играет?» Однако от его спеси не осталось и следа, когда они поднялись наверх и вышли на улицу. Перед ними простирался тропический сад. Такой они видели только на картинках. Сбоку тянулась высокая стена, выложенная из красных камней. Цвет был настолько яркий, что даже в глазах зарябило. Поверху стены тянулись бойницы, но пушек мальчики не разглядели. Высоко в небе кружили чайки, что говорило о близости воды. «Какой уж тут Манчестер Юнайтед!» — восхищенно присвистнул Рик. Марук все это, понятно, не удивляло. Она уверенно шла по саду в тени пальм и фиников. У бассейна девочка ненадолго задержалась, зачерпнула пригоршню воды, ополоснула лицо, ребята последовали ее примеру и направилась дальше. Обогнув тростниковые заросли, она свернула в аллею, вдоль которой выстроились каменные сфинксы, чудовища с телом льва и головой человека. Джейсон и Рик с волнением следовали за ней. «Джейс, ущипни меня, может, все это снится мне?» — шепнул Рик, когда аллея вывела их на просторную лужайку, по которой спокойно расхаживали цапли и ибисы с длинными изогнутыми к низу клювами. «Сам не верю», — в растерянности проговорил Джейсон. «Надо порасспрашивать девочку, она единственная, кто может объяснить все это». «Если не возражаете, я зайду на минутку к своему учителю», — обернувшись, сказала Марук. «А потом представлю вас своему отцу, великому мастеру Скрибу. Так у нас называют великого писца, чтоб вы знали». «Хорошо», — кивнул Джейсон и с тревогой взглянул на Рика. «Мы будем очень рады познакомиться с твоим отцом». Марук остановилась возле высокой, в несколько метров статуи, человек с головой павиана и пером в руке. «Это бог тот, покровитель наук», — пояснила девочка, поклонилась статуе и направилась к квадратному зданию, видневшемуся за спиной божества. Рик прочитал в словаре: «Тот, бог луны в древнем Египте, научил людей письменности и счету, согласно мифам, вел запись земных деяний человека. Обычно изображается в виде человека с головой ибиса или павиана». «Все это, конечно, интересно», — сказал Джейсон. «Но получается, что мы вернулись на тысячи лет назад только для того, чтобы оказаться в школе? Куда она пошла, спрашивается?» Рик пожал плечами и продолжал. «К счастью, он обучал также музыке и играм». «Слава богу!» — успокоился Джейсон. Они подошли к квадратному зданию, фасад которого украшали яркие цветные иероглифы. «Дом Скриба!» — без малейшего затруднения прочитал Рик. «Но...» «Джейсон, не спрашивай меня, как это получается!» — развел руками мальчик. «Я тоже почему-то все понимаю». В доме Скриба оказалось темно и прохладно. При появлении девочки и ее друзей люди, находившиеся в просторном зале, склонились в поклоне. Мальчики смутились и неловко закивали головой в ответ. Потом Рик отважился спросить Марук: «Если, как ты говоришь, твой отец — великий мастер Скриб, то он, наверное, очень важная фигура здесь?» Марук улыбнулась и откинула назад свою черную косичку. «Я бы сказала, что после фараона и главного жреца это самый важный человек в Египте». Ребята переглянулись и пошли дальше. Марук вела их по узкому коридору, стены которого сплошь исписаны иероглифами. Наконец они оказались у бассейна, выложенного голубыми плитками. Бассейн наполняла вода, лившаяся из множества отверстий в потолке. «Это зал воды», — объяснила Марук. «А дальше — зал каллиграфии. За ним цветущие бассейны. Наверху, если подняться по лестнице, — терраса. Подождите меня там, я сейчас вернусь». Нестор протянул Джулии чашку с дымящимся чаем. Девочка с наслаждением вдохнула его аромат и отпила. Только сейчас она почувствовала, как устала. «Я все больше убеждаюсь, что мы попали в Египет. Во всяком случае, очень похоже», — задумчиво произнесла она. «Египет? Да, конечно», — кивнул садовник. «Но как вы туда попали? Помнишь?» Прихлебывая чай, Джулия стала рассказывать. Она старалась не упустить ни одной детали — как они открыли замок, как попали в круглую комнату, как летели по желобу, как оказались в гроте, освещенном светлячками, как увидели Метис. Джейсон повернул рули. При этих словах Нестор улыбнулся. — Конечно, Джейсон, я так и думал. А потом, когда вы вошли в дверь, над которой нарисованы три черепахи, что было потом? Там оказался коридор, на полу песок. Мы поднялись по лестнице и уперлись в стену. За стеной кто-то стучал, потом она обрушилась. Я побежала и... В общем, я вернулась сюда, а ребята остались там. — Да, дела, — произнес Нестор. — Мне кажется, это тебя нисколько не удивляет, — сказала Джулия. — Почему? Садовник пожал плечами. — Не знаю. Наверное, воспитание сказывается. Нам, англичанам, не свойственно выставлять свои чувства на показ. — Ну, это уж слишком, — вскипела Джулия. — Терпеть не могу, когда надо мной издеваются. — Что ты собираешься делать? — спросил Нестор, сдерживая улыбку. — А тебе-то какое дело? Оставь меня в покое. Девочка решительно поставила чашку на стол и выбежала из кухни. За стенами виллы Арго по-прежнему бушевала гроза. Дождь яростно хлестал в закрытые окна. Удары грома были оглушительными. Ноги сами привели Джулию в гостиную. Включив свет, она подошла к круглому столику, на котором стоял телефон. «Что собираюсь делать, сама не знаю. И что скажу родителям? О, Господи, Джейсон!» Ее руки дрожали, пока она набирала номер лондонской квартиры. Больше всего ей сейчас хотелось услышать мамин голос. Она расскажет маме все, и мама посоветует хоть что-то. На телефонный аппарат закапали крупные слезы. Наконец девочка услышала первый гудок и глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. В эту минуту в гостиную вошел Нестор. Он взял со стола какие-то предметы и показал их Джулии. — Голова покойника, — сказал он, — приобретена на базаре в Верхнем Египте. Ей около 3500 лет. Господин Мур привез ее домой из своего третьего путешествия в Египет на борту Метис. Джулия открыла от изумления рот и опустила трубку. — А вот в этой коробке лежат иллюстрации к книге мертвых, — продолжил садовник. — Религиозный текст, которого сегодня уже не найти, ему 5000 лет. Иллюстрации приобретены после долгих переговоров господина Мура во время 6-го путешествия в Египет. 6-го, если ты не слышала. Он бережно положил предметы на стол и спросил: «Теперь понимаешь, почему я так спокоен?» Джулия шмыгнула носом и положила трубку на рычаг.